Что, я не знаю эту падлу? — А давайте спросим, — предложил Филя. — У кого? — изумился Щербатенко. — Да у Сан Борисовича. Он должен был уже встретиться с Корженецким. Узнаем, чем закончилось. Или не хотите? — Спросите, — неуверенно сказал Николай Матвеевич. Филя набрал номер турецкого, спросил «ну как?» и долго слушал ответ. Затем отключился и, улыбнувшись, сказал Щербатенко. «Там у них все в порядке. Сан Борисович говорит, что вам есть смысл подождать немного. Георгий Витальевич может вам позвонить и объяснить, что он узнал, наконец, как вас развели, и очень сожалеет, что так получилось. Короче, кажется, он хочет пригласить вас в гости, чтобы забыть все старое. Словом, хотите — подождите, а хотите — позвоните сами. Его телефон я вам могу написать». Щербатенко долго и упорно молчал, хмурясь и фыркая, как недовольный зверь, а потом пробурчал. «Напишите, хрен его знает. А когда вам надо платить?» «Работа завершена, счет готов представить сейчас. Можете и завтра подъехать в агентство, если вам так удобнее». «Подъеду». «Тогда до завтра. А с утра сюда подъедет наш специалист и снимет у вас в номере всю ненужную теперь технику. Ну, а вы захватите с собой все то, что мы вам выдали. Диктофон, мобильник. Не возражаете?» Когда Филипп выходил, раздался телефонный звонок. Как раз на мобильник, полученный Щербатенко в Глории, значит, понял Филя, звонили из Воронежа. Он остановился в дверях, прислушался и услышал. «Старая жопа! Да я тебя!» Но в восклицаниях было больше радости, нежели злости. Уже из гостиницы Александр Борисович позвонил губернатору и узнал, что тот сегодня днем вылетел в Москву. Понятное дело, зачем полетел так скоропалительно, сроки-то поджимают. А тут еще всякую политику неуместную шьют, демонстрации устраивают. Тогда турецкий позвонил начальнику ГУВД. Не оставлять же после себя обиженных. Не плюй, говорят, в колодец, а вдруг засуха. «Иван Никифорович, добрый вечер, турецкий. Завершили работу и сегодня уезжаем. Ставлю вас в известность. К счастью, как мы все и подозревали, ни политики, ни наркотиков в деле не оказалось. Сегодня взяли второго хулигана. Ребятки у вас способные, доведут до конца. Что еще хотел бы сказать на прощание? Перед вылетом сюда разговаривал в Генеральной прокуратуре, это вы знаете, а также с вашим министром. Его тоже политика заботила. Так вот, готов его обрадовать. Но вам скажу по-дружески, разберитесь, Иван Никифорович, с этими мальчишками, пока не поздно. А то ведь они вам такую грязную политику тут устроят, что мало, боюсь, не покажется. Говорю исключительно по-дружески. Я уже не раз сталкивался с этим явлением, и везде получался похожий расклад. А потом головы летят, причем у хороших работников. Ну, желаю добра». И отключился, так и не дав генералу ни слова вставить. Да уж куда, такое сердечное, понимаешь, прощание. Почти напутствие в приближающуюся предвыборную кампанию. Вот и пусть теперь думает. Главное, что министр знает. А знает он или не знает, про то генерал никогда его не спросит. Чин не тот. Подбежал Смородинов проводить. Принес уже на дорожку особенную воронежскую бутылку с водкой, настоянной на волшебных травах. Подумали и решили не мелочиться. Ее и выпили на стременную. Дербоносов откровенно радовался Алексею, узнав, что бык полностью всех их уже сдал ментам и не думал отмалчиваться. Столько наговорил этот наблюдательный мальчик, что с доказательной базой теперь будет полный порядок. Удачно получилось. А Плетнев подумал, что все-таки прав Сашка, когда повторяет, что незаконченных дел оставлять после себя нельзя. Только дожимать до конца. Тогда и удача. К самому столу, как говорит понимающий народ. Турецкий же думал о том, что все-таки в работе следователя, сыщика, есть своя особая прелесть. Это когда в конце расследования неприятного, да и нелегкого дела